Глава 38. Фредди провел Рождество 85-го года в своем особняке Гарден Лодж с Джимом Хаттоном, который переехал к нему в ноябре 85-го года. Часть договоренности состояла в том, что Джим будет вносить свой вклад в домашний бюджет, несмотря на то, что он зарабатывал всего 100 фунтов стерлингов в неделю в отеле «Совой», а Фредди был мультимиллионером. Возможно, кому-то это может показаться несправедливым, но между собой Фредди и Джим решили, что Джим будет вносить по 50 фунтов в неделю, которые пойдут на оплату счетов за коммунальные услуги, а Фредди позаботится обо всем остальном. «Это была половина моей недельной зарплаты, хотя Фредди об этом не знал», — сказал Хаттон. «Но я охотно ее отдавал. В каком-то смысле это помогало сделать наши отношения равноправными, но позже он отказался от этой идеи». В новом году Куин и Фредди работали над новым проектом для кино. Снятый режиссером Расселом Малкехи «Горец» был высокобюджетным фантастическим фильмом с участием Кристофера Ламберта и Шона Коннери. Группе предложили посмотреть 20-минутную нарезку из фильма, чтобы они могли решить, нравится ли он им. И те были мгновенно заинтригованы. От Куин не требовалось создание полноценного саундтрека к фильму. Эта работа легла на плечи американского композитора Майкла Кеймана. Но им нужно было сочинить 9 песен к фильму. Фредди написал только одну из них, трек под названием «Princess of the Universe», который был задействован в титрах. Следующий альбом Queen, «A Kind of Magic», стал неофициальным саундтреком к фильму «Горец» и включал в себя 5 песен, использованных в фильме, и еще 4, написанных специально для альбома, в том числе «Pain is so close to pleasure» и «Friends will be friends». Обе песни написаны совместно Меркьюри и Диконом, а также предыдущий сингл группы «One Vision». Как раз перед выпуском «A Kind of Magic» группе Queen исполнилось 15 лет, и, само собой, стал вставать вопрос о том, сколько им еще оставалось. В интервью 85-го года Джон Дикон намекнул на то, насколько несовместимой стала группа. «Мы уже не чувствуем себя единой группой. Мы — это 4 индивидуальности, которые работают под общим названием Queen. Но наша совместная работа постепенно занимает все меньше и меньше нашего времени». Слухи о распаде Queen ходили всегда, но теперь они, похоже, имели под собой основание. В Швейцарии состоялась встреча, некоторые назвали бы ее кризисным совещанием, где 4 члена группы заявили, что попробуют еще раз. Результатом стал альбом «A Kind of Magic», песни для горца и захватывающий тур. Как сказал Питер Фристоун, когда требовалось или когда наставал правильный момент, Фредди знал, что он может заниматься тем, чем хочет, но его жизнь и его музыка вращались вокруг Куин. Альбом «A Kind of Magic» сыграл решающую роль в сплочении команды, но Пол Прентер продолжал негативно влиять на климат внутри группы. Он постоянно нашептывал Фредди, что он более велик, чем остальная группа, и что ему будет лучше, если он будет сам по себе. «Прентер стал кошмаром, и он стал между Фредди и группой», — вспоминает Джон Рид. А Питер Стрейкер говорит, с Полом было очень сложно. «Многие люди вокруг Фредди были от него не в восторге и старались держаться подальше. Я его опасался. Это лучшее, что я могу сказать о Поле». Завершив работу над новым альбомом и музыкой для горца, Фредди занялся записью трека «Time» для одноименного мюзикла Дэйва Кларка. Кларк очень хотел, чтобы Фредди сыграл роль в мюзикле, и однажды даже пригласил его пообедать вместе с ним и лордом, и леди Оливье. Лорд Оливье участвовал в театральной постановке, появляясь в виде голограммы в каждом спектакле. Как поклонник Лоуренса Оливье, Фредди с радостью ухватился за предложение пообедать с этим великим человеком. Это был единственный раз, когда они встретились, и Фредди припоминает, как лорд Оливье сказал ему: «Да пошли они, эти критики!» Когда Фредди рассказал ему, как музыкальная пресса частенько высмеивала Куин и их музыку. Но даже после этого Фредди отказался от предложения Дэйва Кларка сыграть там роль. «Во-первых, дорогуша, я встаю в 3 часа дня, поэтому утренники не для меня. А потом, когда я на концерте, я пою до потери пульса в течение 3 часов, а затем вырубаюсь. Поэтому при всем моем желании я бы просто не выжил, выступая по 8 раз в неделю», — сказал он ему. А тем временем «A Kind of Magic» была выпущена как сингл и заняла третье место в Великобритании. Песня также вошла в десятку лучших в Европе. Менее чем через месяц Фредди присутствовал на премьере мюзикла «Время» в лондонском театре «Доминион». Он взял с собой своего партнера Джима Хаттона. Хотя их отношения, похоже, шли хорошо, Фредди дал Джиму понять, что музыка у Фредди стоит на первом месте. «Я бы не стал жертвовать своей карьерой, если бы мой партнер этого захотел», — сказал Фредди. «Моя карьера значит для меня все. Чем мне еще заниматься? Копать сорняки, толстеть, быть счастливым в любви? Нет. Я предпочитаю оставаться столь же успешным, какой я уже есть, сочинять красивые песни и любить, хотя это не срабатывает, по крайней мере, пока. Моя личная жизнь всегда будет сумбурной, но я продолжаю стараться». Весной 86 года Фредди продолжал поддерживать привычный рабочий темп. Сингл «Time», исполненный и спродюсированный Mercury, был выпущен и достиг 32-го места в чартах. Он работал в студии с американским рок-певцом Билли Сквайером над двумя песнями «Love is the Hero», для которой Фредди исполнил бэк-вокал и сыграл на фортепиано, а также «Lady with a Tenor Sax», слова которой частично были написаны Фредди. Кроме того, он посвятил время написанию песни «Hold On» для немецкого фильма «Забу» режиссера Хайо Гисса. Кроме сольной работы Фредди и других участников группы, Queen готовились к большому британскому и европейскому туру, самому крупному в их истории и, как оказалось, последнему турне в оригинальном составе Queen. Тур «Magic» должен был начаться 7 июня в Стокгольме, после чего было запланировано 26 шоу по всей Европе. Последний концерт должен был состояться 9 августа в Англии в парке Небуорт. Билеты на каждый концерт распродавались за несколько часов, подтвердив статус Queen как одной из лучших групп живого исполнения в мире. И фанаты не были разочарованы. Группа не только выбрала для выступлений крупнейшие площадки, но и собрала самую большую сцену и осветительную установку в истории. Это было их коронное шоу. За 5 дней до начала тура Queen выпустили свой 12-й студийный альбом «A Kind of Magic». Он ворвался в британские чарты альбомов под номером 1 и таким образом стал их первым альбомом с новыми песнями, который возглавил британские чарты со времен «The Game» в 80-м году. Альбом разошелся тиражом более 600 тысяч копий, и хотя поклонники рвали его из рук, музыкальная пресса среагировала менее восторженно. В «Rolling Stone» прокомментировали: «Этот альбом, который мог бы стать коронным моментом Queen, полностью лишен даже малейшего намека на фантазию». Плохие отзывы не повлияли на рекордные продажи и не остановили покупку билетов на шоу Queen, и внешне, похоже, вообще не беспокоили Фредди Меркьюри. «Честно говоря, мне плевать на критиков. Поддержка прессы важна только в начале карьеры рок-музыканта. Когда приходит успех, только поклонники решают, быть или не быть, а эти пусть пишут, что хотят». Пока альбом возглавлял чарты по всей Европе, Фредди и Queen отправились в турне «Magic Tour», которое простиралось через весь континент, прежде чем они прибыли в Англию 9 июля и сыграли на стадионе Сент-Джеймс-Парк в Ньюкасле. Все вырученные от шоу деньги они пожертвовали фонду «Спасем детей», а 11 и 12 июля Queen вернулись на стадион Уэмбли, место своего недавнего триумфа на Live Aid, где отыграли 2 распроданных заранее концерта. У Фредди снова появились проблемы с горлом. Оно постоянно атаковалось инфекциями. Также периодически возникали проблемы с узлами на голосовых связках, поэтому, когда он был в турне, у него всегда с собой был ингалятор, и он сосал леденцы от кашля перед выходом на сцену. Но ничто не могло остановить их триумфального возвращения домой. Концертная программа успешно совмещала классику из ранних записей группы с композициями из нового альбома «A Kind of Magic», а также была слегка разбавлена рок-н-роллом в середине. В завершении шоу Фредди выходил на сцену в горностаевой мантии и в короне, достойной самого короля, в то время как Брайан Мэй исполнял свою версию британского гимна «Боже, храни королеву». Первое шоу на Уэмбли сопровождалось бурной вечеринкой для всей команды в виде привычной рок-н-ролльной оргии. После второго шоу на стадионе состоялась уже более изысканная вечеринка для членов группы в лондонском ресторане Roof Gardens. Хотя это, возможно, было более спокойное мероприятие, но и оно прошло в традициях грандиозных послеконцертных вечеринок Queen. Там были женщины-лифтерши, одетые лишь в краску для тела, карлики, официантки топлес и туалетная прислуга в одних стрингах. На вечеринке присутствовали 500 гостей. Фредди прибыл на вечеринку, которая стоила более 80 тысяч фунтов стерлингов вместе с Джимом Хаттоном, но из-за присутствия прессы ему пришлось позвать Мэри Остин и позировать с ней для фотографов. Даже тогда, в 86 году, он пытался сохранить свой гетеросексуальный имидж. Фредди не мог рисковать. Пока гости развлекались на вечеринке, Фредди, казалось, она совершенно не интересовала. Его необычайно сдержанное поведение после концертов тура стало очевидным для других членов команды. Эдни Спайк, клавишник, игравший на сцене с Queen во время тура, вспоминал, как Фредди был притихшим в дороге. Фред был поспокойнее. У него больше не возникало желания отправиться в клуб и не спать всю ночь, как раньше. Кроме того, он и сильно заботился о своем голосе. Мы часто оказывались в его номере, пили шампанское и играли в «Эрудита» или «Тривиальное преследование». Я помню, как иногда мы играли до 9 утра, только я и Фред. Роджер Тейлор также заметил перемену во Фредди. В этом году Фредди изменился. «Что ты с ним сделал?» — спросил он как-то Джима Хаттона, прежде чем описать ему, как именно Фредди стал другим человеком. Он больше не устраивал ночных загулов по гей-барам городов, которые они посещали. Другие, однако, отмечали, что он едва мог усидеть на месте, постоянно беспокоился, ерзал, закидывал ногу на ногу и наоборот. Казалось, вот-вот от него в разные стороны полетят искры. Он выглядел встревоженным, но тревога эта была вызвана не мыслями о будущем, а желанием контролировать его. Возможно, отсутствие Пола Прентера было как-то с этим связано. Queen всем коллективом избавились от него в 85 году. Он, кажется, зашел слишком далеко, сказал Брайан Мэй. Но Фредди, проявив типичную для него щедрость, немедленно его снова нанял. Пол ушел, чтобы вернуться, и, казалось, стал еще ближе к Фредди. Однако спустя год, как раз перед туром Magic Tour, что-то изменилось. Прентер расстроил Фредди, устроив импровизированную вечеринку в его квартире в Стаффорд-Террас. Фредди дал ему ключи от своей квартиры, а также немного денег на проживание, но Прентер злоупотребил этой обманчивой лояльностью, устроив вечеринку в Стаффорд-Террас без ведома Фредди и разгромив квартиру. Взбешенный Фредди уволил его на месте. Прентер, однако, был не менее обозлен и угрожал, что он еще всем покажет, хотя никто, включая Фредди, не знал, что именно он собирается всем показать. Но через несколько месяцев они узнали, что Прентер имел в виду под этой угрозой. После двух выступлений на Уэмбли, Queen сыграли одно шоу в Манчестере, а затем отправились в Германию и Австрию, прежде чем сыграть исторический концерт в Будапеште 27 июля, который был и остается самым большим шоу западной рок-группы в бывшей коммунистической Европе. Во время акустической части концерта в Будапеште Фредди и Брайан Мэй попытались исполнить национальную венгерскую песню, а Фредди читал текст с ладони. Исполнение было высоко оценено публикой, раскупившей билеты задолго до выступления. Тем не менее, из видеозаписи концерта видно, что Фредди выглядит усталым. Он абсолютно профессионален и великолепно держится на сцене, но не более того. Сойдя со сцены в конце шоу, Фредди пообщался с венгерским репортером, который спросил его, был ли этот концерт началом долгой дружбы с Венгрией. Ответ Фредди был кратким, но пророческим. «Если буду жив, я вернусь», — сказал он. После единственного шоу во Франции группа отправилась в Барселону на первое из трех шоу в Испании. Именно в Барселоне в конце июля Фредди в порядке исключения дал интервью испанскому телевидению. В ходе беседы у Фредди спросили, какими исполнителями он восхищается больше всего, ожидая услышать имя какой-нибудь легенды соула, например, Аретты Франклин. Но он удивил всех, сказав, что он больше всего восхищается испанской оперной певицей Монсеррат Кабалье. Он впервые услышал ее голос, когда Питер Фристоун повел его в оперу посмотреть «Луча на повороте» в Королевском оперном театре в 81 году, где Кабалье поразила его силой и красотой своего голоса. Преднамеренно или нет, но Фредди выбрал правильное место, чтобы признаться в своей страсти к Кабалье, поскольку звезда оперы родилась в Барселоне и гордилась своим каталонским происхождением. После его телевизионного интервью Куин 1 августа вышли на стадион Мини-Эстади в Барселоне. Это произошло через несколько дней после того, как Джим Бич сообщил Фредди, что ему позвонил Карлос Кабалье, брат и менеджер Монсеррат, а также Пино Саглиокко, промоутер Куин в Испании. Как выяснилось, хотя Монсеррат Кабалье и была в разъездах, но узнала о высказываниях Фредди, и у нее возникла идея, что ему, возможно, было бы интересно встретиться и подумать о написании песни для нее. Эта перспектива была одновременно пугающей и захватывающей, и Фредди сперва не отважился принять вызов, но после того, как Джим Бич и Питер Фристоун стали убеждать его принять предложение, он в конечном итоге согласился хотя бы обсудить эту идею. Ему предложили встретиться с Монсеррат в Испании весной 87 года, чтобы обсудить потенциальный проект. После Барселоны Куин отправились в Мадрид, а затем в Марбелью, прежде чем они вернулись в Великобританию, где должно было состояться самое большое заключительное шоу тура, последнее шоу, на котором они выступят все вместе. Более 120 тысяч поклонников купили билеты на концерт Queen в парке Небуорт 9 августа 1986 года. Под раскаты One Vision Queen зашли на сцену и показали всем, что они находились на пике своей жизненной энергии. Они развлекали толпу, исполнив 26 песен, которые включали практически все их хиты, а в конце концерта Фредди снова появился в своей королевской горностаевой мантии и с короной в руках, салютуя публике. И если кто-то и подозревал, что это их последнее шоу, то они, конечно, ушли красиво. Может, Фредди ощущал какую-то неизбежность во время этого шоу. Может, впервые во время этого тура он почувствовал, что приближается к концу своего земного пути, что касалось и гастролей. Большую часть тура он казался необычайно замкнутым, и хотя это было заметно и многие высказывали догадки по этому поводу, никто в группе или в окружении Куин, конечно, не подозревал о его проблемах со здоровьем. Но признаки были налицо. После одной ссоры с Джоном Диконом в Испании Меркьюри позволил себе комментарий: «Я здесь не навечно. Этот раз может оказаться последним», а после шоу в Небуорте Фредди пробормотал пророческие слова Брайану Мэю. Фредди сказал что-то вроде: «Боже, я не могу больше, все мое тело пронзает боль». Но он часто говорил такие вещи в конце тура, поэтому вряд ли мы серьезно это тогда восприняли, вспоминает Мэй. На фотографиях Фредди с концерта в Небуорте можно увидеть отметины на его левой щеке, которые, по некоторым мнениям, указывают на саркому Капоши. Если тщательнее присмотреться, видны небольшие бугорки на его щеке, возможный признак опоясывающего лишая, еще одного симптома, распространенного у людей, инфицированных ВИЧ. После шоу Фредди исчез, не желая участвовать в каких-либо вечеринках. Роллинг Стоун прокомментировал это так: в конце шоу Меркьюри спешно покинул концертную площадку, было очевидно, что ему что-то не давало покоя. Он больше не хотел, чтобы его видели зрители, так его любившие. «Мы сыграли наше последнее шоу с Фредом в 86-м году», — вспоминает Роджер Тейлор, «хотя в то время я не ожидал, что это будут наши последние выступления. Никто из нас не ожидал, никто не предвидел, что он скоро заболеет и умрет». Об этом знал только Фредди. Он отыграл свое последнее шоу перед 120 тысячами поклонников. Это был идеальный способ закрыть занавес за эпохой царствования Куин, как лучших музыкальных исполнителей того времени, а может, лучших всех времен.